Избавьтесь от корня стресса. Согласно американскому журналу «Руководство по профессиям», в рейтинге популярных профессий в США за 2000 год президент оказался на 167-м месте. Это объясняется тем, что президент испытывает чрезмерный стресс. Этот журнал ежегодно составляет рейтинг 250 профессий, опираясь на данные Министерства труда и торговых организаций, а также телефонные опросы. Профессия, занявшая первое место, — это профессиональный управляющий активами. Наименьшее предпочтение у американцев вызывает профессия рыбака. Компьютерный веб-мастер, который год назад был на первом месте, теперь опустился на вторую строчку. Учитель занимает 119-е место, а полицейский — 200-е. Основными причинами низкого положения этих профессий в рейтинге называется низкая заработная плата и тяжелые условия труда. Но разве существуют профессии, не связанные со стрессом? Врачи, специализирующиеся на лечении рака, советуют уменьшить стресс как важный элемент борьбы с болезнью. Они утверждают, что когда мы злимся, в нашем организме выделяются стрессовые гормоны, снижающие иммунитет, в то время как смех помогает укрепить защитные силы организма. Поэтому они советуют хотя бы один раз в день сильно смеяться. Вы, вероятно, не раз слышали следующие советы. Не воспринимай неудачи слишком серьезно. По выходным выезжай за город и наслаждайся свежим воздухом. Не гоняйся за работой. Не думай, что если не сделаешь что-то сегодня, завтра мир рухнет. Расслабься. Откажись от конкуренции. Они — это они, а ты — это ты. Ум и способности — не все. Важен процесс, а не результат. Следи за здоровьем и занимайся спортом. Спорт важнее всего. Чаще встречайся с друзьями, смейся и развлекайся. Это полезно для психического здоровья. Живи медленно. Это поможет избежать стресса. Профессор Питер Акс, преподающий здравоохранение в университете в Польше, в своей книге «О наслаждении ленью», написанной вместе с его дочерью, утверждает, что тот, кто вместо марафона лежит в гамаке и ленится, или кто вместо игры в сквош спит днем, может жить дольше. Он говорит, что секрет долголетия заключается в том, чтобы не ставить перед собой цели и позволять себе лениться. Но если читатели начнут следовать этим советам, то через несколько лет, возможно, у них будет хорошее здоровье, но наверняка их дела будут в упадке или их уволят, и им придется искать работу. Здоровье, конечно, важно, но потеряв его, мы потеряем все. А вот если будем беречь здоровье, это не гарантирует, что мы получим все. Давайте рассмотрим суть проблемы. Почему возникает стресс? Потому что возникают проблемы. Где возникают эти проблемы? В работе или в отношениях? Почему проблемы не решаются? Потому что мы не знаем, как их решить. Почему мы не знаем? Потому что не читаем книги и не учимся. Почему не учимся? Потому что ленимся и считаем свои мысли и суждения самыми лучшими, как лягушки в колодце. «Лягушка в колодце моря не видала» — восточная пословица, которая означает ограниченного человека с узким кругозором. Мы не верим, что можно учиться и решать вопросы самостоятельно. Мы бегаем за развлечениями и жалуемся на низкий доход, считая, что живем честно и усердно. Когда возникает проблема, нужно решать ее напрямую. Если мы попытаемся только избавиться от стресса, но не разобраться с проблемой, то причина остается. Говорят, что нужно отдыхать, смеяться, уезжать на пляж, но разве это поможет? Стресс и стрессовые гормоны не исчезнут, если не устранить корень проблемы. Помните, что гербициды распыляют для того, чтобы убить корни сорняка. Пока корень жив, сорняк снова вырастет. Самый точный способ избавиться от стресса — это выявить причины и выкорчевать их. Стресс возникает не из-за внешних обстоятельств, а из-за вашего незнания, как с ними справляться. А корень этого незнания — лень. Не собирайте пустые бутылки пива и не пытайтесь избежать проблемы. Встретьтесь с ней лицом к лицу. Читайте книги и ищите решения. Это и есть настоящий способ борьбы со стрессом. Не советуйтесь с друзьями. Вы сталкиваетесь со схожим стрессом, поэтому сможете только поддержать друг друга, а не помочь разобраться с возникшими сложностями. Кто-то может возразить: ты, наверное, можешь справляться с этим, потому что у тебя есть свое дело, и ты контролируешь свое время. А как быть тем, кто работает наемным сотрудником? Я отвечу так. Возможно, вы думаете, что не сможете избежать стресса из-за специфики своей работы, но это не так. Я тоже когда-то выполнял чужие задания, но всегда стремился развивать свои способности. Я посвящал этому свои выходные дни, а вы, наверное, посвящаете их лени и праздникам. В письмах, которые мне присылают читатели, встречаются случаи, когда люди жалуются на стресс, вызванный отношениями на работе. Их можно разделить на три категории — с начальством, коллегами и подчиненными. Причины стресса в этих случаях одинаковы, поэтому и совет у меня один. Зачем пытаться сдерживать свои эмоции и раздражение? Независимо от того, кто перед вами — начальник, коллега или подчиненный — не держите в себе чувства, не избегайте их, не используйте алкоголь как выход. Вместо этого пригласите человека выпить чашечку кофе и прямо, без лишних слов, скажите, что у вас на душе, точно так же, как я писал вам в своем письме. И обязательно слушайте, что говорит собеседник, проявляя терпение. Прослушайте главу «К черту деньги».